Глава 4. Дела земные. Виктор, облокотившись на забор, провожал взглядом удаляющуюся машину. Ну вот, все и завертелось. Можно ставить крест на его размеренной жизни и работе вдали от суеты и людей. Переданная от главы государства просьба, озвученная представителем президента, заставила глубоко задуматься, осилит ли он, не подведет ли людей, которые пошли за ним. Но тут же сам себе и ответил. Дорогу осилит лишь идущий по ней. За 5 лет работы в проекте достигнуты такие вершины, о которых он не мог и помыслить в самых своих смелых мечтах. Его окружают преданные науке люди, готовые сутками просиживать в лаборатории для достижения цели. Рядом с ним любимая женщина, ради которой он готов, как юнец, совершать подвиги. И у него есть цель, которая в начале пути казалась утопией, а сейчас обрела реальные перспективы. У него есть все, кроме возможности увидеть результат. За плечи обняли руки любимой. «Витя, идем домой». «Свежеет». «Да, сейчас иду». «Что сказал Николай?» Нина пожала плечами. «Развезет всю эту научную братью по своим кельям и вернется для обсуждения этой просьбы в семейном кругу». «А Грин?» Нина улыбнулась. «Гриша тоже будет. По-моему, отделять его от наших дел просто глупо». «Ну да. Он не сильно сближается с Машей и Даниилом. По-моему, вселять в детей несбыточные надежды – это неправильно». Нина заметно напряглась, а в глазах проскочила ревность. Успокоившись, она ответила. «Это не надежда, а вера». «А в чем разница?» «В разности этих понятий. Надежда помогает пережить, а вера – жить». Он своим оптимизмом вселяет в них веру в жизнь. Каждое его появление в приюте заставляет детей смеяться. Наш психиатр только руками разводит, когда он на какой-то тарабарщине общается с душевнобольными детьми, которые его понимают, отвечают ему, а он уже переводит их осмысленные пожелания Иннокентию Семеновичу. «Да, но он придумал и сделал в вашей лаборатории кресло для Маши». Он целую неделю не давал людям работать, пока они не выдали ему этот космический аппарат наземного передвижения. Двигатели на солнечных батареях, беспроводная навигационная система, бортовой компьютер, да еще и пассажирское место для Даниила. Он сказал, что хоть так народные деньги пошли на пользу, а не на умерщвление лабораторных грызунов. Да он, ему государство доверяет, а он ему нет. «И хватит об этом. Я всецело прониклась к высоким задачам страны. Но в этой стране, помимо чиновников и яйцеголовых, еще и люди есть. А Гриша...» «Да отстань ты со своим Гришей!» «Кстати, он твой подчиненный, а не мой». Виктор вздохнул. «Это мое горе. Прошу оставить нас наедине с ним». «Да твое. Никто на него и не зарится. Но если только Катька». «Какая Катька?» «Она девочка умная». «Из хорошей семьи, а все, что о ней знаешь, расскажешь Николаю, а он пусть и проверяет ее интеллект и родословную». «Ой, а я и не подумала. На то у нас и семья, чтобы вместе думать. Пойдем в дом, и правда прохладно становится». Виктор расположился в кресле и пролистывал на планшете схемы нейронных сетей человека. «Ну как? Как вы преобразуете электрические импульсы в биохимические реакции?» Кому вы передаете информацию? Кто ее просчитывает и принимает решение? В комнату вошла Нина и, разгрузив на стол поднос, склонилась над мужем. «Ты с кем тут болтаешь?» Он кивнул на планшет. «С нейронными сетями и их родителями». «А-а-а! Как успехи?» Молчат окаянные. Кристина отзвонилась. Они уже подъезжают. Виктор посмотрел на часы. «До утра, думаю, управимся». «Да уж, постарайтесь, я очень люблю свои выходные». Машина аккуратно въехала во двор, и через минуту послышались шаги. В комнату вошел Николай, Кристина, Грин и... Карл. На удивленный взгляд Виктора Николай лишь развел руками. «Босс, нас предали. Тайна нашей масонской ложи раскрыта, и пришло время покаяться». Карл Фридрихович удовлетворенно потер руки. «Значит, тайные дела творите после заката?» Григорий замахал руками. «Что вы, принудили меня начальственным указанием!» Отсмеявшись, они уселись за стол. Карл, пролистав страницы в планшете и найдя нужную, обвел присутствующих взглядом. «Я понимаю, что вы собрались по своим вопросам, но по праву старшего, как по возрасту, так и по положению, прошу предоставить первое слово мне». Виктор недоуменно пожал плечами. «Разумеется, Карл Фридрихович, мы вас внимательно слушаем». Удовлетворенно качнув головой, он начал цитировать из планшета. «Проксима Центавра Б – экзопланета, вращающаяся вокруг красного карлика Проксима Центавра, которая является ближайшей к Солнцу звездной системой. Расположена на расстоянии примерно 4,22 светового года от Земли в созвездии Центавра. Является ближайшей известной экзопланетой и одновременно ближайшей экзопланетой, находящейся в зоне обитаемости. Планета вращается на расстоянии около 7,3 миллиона километров от Проксимы Центавра с орбитальным периодом около 11,2 земных суток. Несмотря на такое близкое расстояние, ввиду слабой светимости звезды, планета получает как раз такое количество тепла, чтобы вода на ее поверхности могла существовать в виде жидкости и не замерзать в вечные льды. Виктор недоуменно пожал плечами. Информация вековой давности. Зачем нам это? А затем, Виктор, что спектральная установка, запущенная на орбите Марса, подтвердила на этой планете наличие атмосферы и кислорода в ней, а соответственно подтверждено, конечно, косвенно, наличие жизни. И если все расчеты верны, она ненамного отстает в развитии от Земли. Так какие от этого нам преимущества? Никаких. Просто мы летим туда. Когда? Карл посмотрел на Грина. Как только Гриша закончит отцифровку, так сразу и в дорогу. Грин застыл с баранкой во рту, которая беззастенчиво грыз, когда все внимали начальнику. «Карл Фридрихович, я еще не начинал этим заниматься!» «Завтрашнего дня и начнешь?» «Завтра же выходные!» «Да! А у тебя какие-то планы на них?» «Ну должна же быть у меня личная жизнь!» «Коля!» Как начальник службы безопасности, обеспечьте подчиненному личную жизнь. Николай недобро улыбнулся. С удовольствием, Карл Фридрихович, а то у меня все руки не доходили в любое время и в любой позе. Ну, Коля, не так радикально. Не переживайте, мы по согласию разберемся. Грин примиряюще поднял руки. Сдаюсь. Готов жертвовать для науки всем, чем угодно. Вот и хорошо. С новыми компьютерами разобрался? Обижаете. Квантовые технологии рулят цифрой. Я эти наработки у амеров уже давно слил. Только те были еще сырые, а здесь уже серьезно протестированные. Сразу видна рука военных. В логике тебе не откажешь. Да, обменялись патентами. Наши верткапсулы, упрощенная версия, на их наработки. Также заключен договор с Global Gaming Systems. На поставку им 10 миллионов игровых капсул, от бюджетного до элитного класса. Здесь обязательства приняла Объединенная Азиатская Корпорация Производителей Цифровой Техники. Наши аналитики просчитали, что это лишь десятая часть, которая попадет в сбыт. Официально 90% будут товары черного рынка, а попросту очень качественные подделки. Проследить такой объем продукции невозможно. И через год виртуальный мир завоюет умы игроков. А миллиардные потоки реальных денег отвлекут Запад от нашего проекта. Николай вздохнул. Ну, не отвлекут, но дадут короткую передышку. Вот за это время и нужно улететь на Проксиму Центавра. Все выдохнули одновременно. Но как? Это мои заботы как? Объяснюсь кратко. 25 лет назад я теоретически доказал возможность перемещения информации в пространстве с помощью электромагнитного поля элементарных частиц. Технологии того времени сильно отставали от моей задумки, а различные сферы наук не желали работать комплексно. Я решил объединить свою мечту и сильного лидера государства в общую идею. И у меня получилось, только у меня не осталось времени. Помогите мне осуществить мечту, пожалуйста. У меня осталось 2 года на это, и я готов работать без выходных. А вы? Все поднялись. Глаза присутствующих блестели. Люди были горды, что они причастны к человеку, посвятившему идее всю свою жизнь. Виктор всех обвел взглядом и, получив утвердительные кивки, посмотрел на Карла. «Теперь она стала и нашей мечтой, и мы с вами до конца пойдем, чтобы ее исполнить». Карл улыбнулся. «Вот и хорошо. Тогда давайте вместе подумаем, где эта душа прячется. Только чайку попьем, а то в горле пересохло». Через 10 минут беседа продолжилась. Виктор, щелкая планшетом, что-то показывал Карлу. Женщины доказывали Николаю, что душа живет рядом с сердцем, на что тот отвечал, что у них в голове места для души от глупости не осталось, потому она туда и перебралась. Грин озадаченно переводил взгляд то на одних, то на других. Наконец он не выдержал и поднялся с места. «Ответьте мне на один вопрос. Что мы ищем?» Виктор несмело начал. «Энергетическую матрицу с базой данных». «Эти данные важны организму?» Карл задумчиво покрутил пальцем. «Эта информация – краеугольный камень живой материи. Насколько эта информация стара?» Карл ответил, не задумываясь. «Миллиарды лет однозначно». «Очень хорошо. За это количество лет хорошо отлаженная система может научиться прятать информацию от посторонних». Виктор потер виски. «Ты хочешь сказать, что она не только спрятана, но еще и зашифрована?» «Не только. Она еще раскидана среди другой информации». «Это как?» «Пример. Мы имеем в компьютере 12 файлов, в каждом по миллиону случайных цифр. Среди них раскидан банковский счет на предъявителя 20-значного цифрового кода. В каких-то файлах числа из этого кода есть, в каких-то они парные, а в каких-то файлах их нет. Вопрос. Как узнать банковский код?» Николай уверенно ответил. «Этот номер узнать невозможно. Здесь высокая степень защиты». «Но я-то как-то узнавал». «Это когда?» «Давно. Суть не в этом». У Карла на лице засияла мечтательная улыбка, и он зашикал на Николая. «Продолжай, Гриша. Надо напрячь обладателя этого номера воспользоваться декодером, чтобы он открыл свой счет. Но напрячь не силой, а пряником. Ну, например, подарить миллион. Халява она расслабляет. Он пользуется счетом, чтобы приумножить его нежданным призом. А концовка у дармовщинки одна – потеря всех денег. В данном случае отлаженная система хранения потеряет информацию». Виктор ошарашенно выдохнул. «Все гениальное просто!» «Ну, просто будет мне. Я займусь своим любимым делом – скачиванием информации, тщательной упаковкой и бережным хранением. Для тебя, гуру нейрологии, самая веселая задача – предоставить душе халяву». Дружный хохот дал понять Виктору, что выходные у него точно не будет. Неожиданно Карл стал серьезным и охрипшим голосом спросил. «Виктор, а что там у нас по биологическому отделу? Как дела у Элизабет с ее мышами? Вы про регенерацию конечностей?» «Да». «Все успешно. Ее коктейль из химических элементов прекрасно показал себя. Организм грызуна, поняв, что имеется неограниченное количество строительных материалов, восстановил утраченные фаланги лап. И... он купился на халяву?» «Виктор, ты сам ответил на свой вопрос. Ты читал отчет о работе мозга грызуна во время этого процесса?» «Конечно». «Вначале короткие сигналы от поврежденной конечности к мозгу и обратно. Потом непрерывный поток из области гипоталамуса». Грин ехидно хихикнул. «Они, оказывается, давно ответ знали, просто друг другу не говорили». Карл посерел лицом. «Я вам с самого начала говорил о совместном взаимодействии различных дисциплин. Где эта комплексная работа служб? Для чего я вас по всей планете собирал?» «Карл Фридрихович, я с утра собирался проведать Ромео и Джульетту». «А это кто такие?» «Мышки». «Так проведал?» «Нет». «Вы приехали. Детский сад, да и только. А отчет об этом эксперименте почитать не удосужился?» «У тебя же зеленый доступ ко всей документации!» Виктор виновато склонил голову. Карл взглянул на Грина. «Твое мнение?» «По нейронным сигналам это означало запрос материнской системы различным службам. После этого положительный ответ и включение теста. Успешное тестирование включило процесс анализа, и после этого система запустила восстановление файлов. Я бы поболтал с создателем этого биокомпьютера. Видно, умный дядька. Карл хмыкнул. Сходи в церковь, да поболтай. Мне же он ответил. Все с удивлением посмотрели на Карла. Нина чуть слышно прошептала. А что он вам сказал? А он с каждым разговаривает. Вы это интуицией называете. Не каждый ей правда верит, но это уже личные проблемы человека. А что он говорит, так это информация личного характера и право каждого жить с верой в нее или не верить. Николай в задумчивости постучал пальцем по столу. Когда обнаружил, что все на него внимательно смотрят, смутился. Я просто думаю, чтобы что-то начать, нужно хоть первичный план составить. Я готов приступить, поднимая уровень секретности до высшей категории и обещаю ее выполнить самому и от других требовать. Я все. Все вокруг заулыбались, и напряжение спало. Карл продолжил. Я беру на себя техническое оснащение, какой бы сложности оно ни было. Также беру на себя привлечение в нашей миссии Элизабет. Она сделает сбалансированный коктейль строительных материалов для организма. Виктор развел руками. Мне и по специализации работы хватит. Работа мозга и его отдельных структур, нейронные сети, частоты сигналов и реакции на раздражители. В двух словах не объяснить, но что делать, знаю. Грин хмыкнул. Ну а мне распознать сигналы, определить частоты, слить инфу, рассортировать, упаковать и предоставить начальству для изучения. Карл хлопнул ладонями по столу. Вроде все наметили. С завтрашнего дня начинаем подготовку. Нина резко поднялась с места. Нет, не все. Я беру на себя подготовку испытуемых, сбор анализов, биометрические данные организма, да и моральную подготовку тоже. Виктор поднял руки. «Нина, это невозможно! Они несовершеннолетние!» «А кто тебе дает право лишать их надежды?» «Это же дети!» «Вот именно, что дети! Для них это важно!» Карл замотал головой. «Стоп, стоп, стоп! Вы о чем вообще говорите? Может, хоть нас в свой разговор посвятите?» Он обвел все взглядом, под которым они опускали глаза. «Я так понимаю, что все в курсе!» «Один я в неведении. Тогда все помолчите, а Нина нам подробно все расскажет. Мы тебя все внимательно слушаем». Через час Нина окончила рассказ о судьбах Маши и Даниила. Все смущенно молчали, опустив в стол глаза. Кристина, покусывая губу, вытирала краешки глаз платком. Карл обвел присутствующих укоризненным взглядом. «Что, стыдно? Страшно стало ответственность на себя брать, а Нина каждый день за них в ответе». Она каждый день за них молится. Так, ответственность я возлагаю на себя. И поверьте мне на слово, я раздавлю любого, кто допустит ошибку в расчетах, потому что рисковать жизнью детей – это тяжкий грех. А крест этот мне нести всю жизнь. Теперь Нина сначала и по порядку. Сколько полных лет? 11. Физиологические отклонения? Ну, только у них... Я не спрашиваю про увечья. Пубертатный период протекает по графику? Да, все в норме. У девочки, как и положено, чуть раньше. Заметны гормональные всплески перепадов настроения. В какую сторону? Проказничает. Комфортно себя чувствует в стрессовых ситуациях. Это как? Приток адреналина ей нравится от угрозы наказания. Но в ее возрасте это нормально. Нормально это когда у мальчиков. Даниил же более спокойный, рассудительный, но принимает участие во всех ее авантюрах, а в случае опасности берет ответственность на себя и проявляет чудеса изобретательности при выходах из сложных ситуаций. Формально Маша лидер, но не давит, а направляет все в созидательное русло, которое приносит дивиденды обоим. Не знаю, как у них это получается, но они чувствуют друг друга на эмоциональном уровне. Иногда кажется, что это единый организм, просто кем-то разделенный или, наоборот, соединенный. Интересное наблюдение. Соображения по этому поводу есть? Есть, только не мои. Нина передала Карлу планшет, где вывела текст заключения Иннокентия Семеновича. Несколько раз пересчитав его, он как-то ошарашенно обвел всех взглядом и тихо прошептал: «Невероятно!» Виктор, озадаченный таким состоянием наставника, даже привстал с места. «А в чем дело?» «Единение сознания, родственные души! Я о таком только слышал!» «От кого?» «От настоятеля монастыря. Но это было очень давно. Так в чем преимущество этого состояния?» Грин победно хлопнул ладошами. «Бинго! Этот комп пашет на 2 процессорах, которые не только не конфликтуют в единой операционке, а наоборот, дополняют друг друга, удваивая скорость обработки информации». Николай, на слова Григория, лишь покачал головой. «Ну ничего себе апгрейд системы!» Карл отрицательно покачал пальцем. «Не только системы, но и параметров сознания». Грин в задумчивости пошевелил пальцами рук. «Похоже на бета-версию. Проверяются все параметры на жизнеспособность и выявляются уязвимости. А позже, когда организм сформируется, закрепится основная версия». Карл встрепенулся. «Организм сформируется, когда пройдет пубертатный период. Ты хочешь сказать, Гриша, что сейчас их сознание работает на открытом коде?» «Похоже на то. Я теперь точно знаю, откуда Билл Гейтс слезал винду». Раздался дружный хохот. Карл, вытирая салфеткой выступившие от смеха слезы, простонал. «Ты хочешь оспорить авторское право Гейтса?» «Не, его я уважаю, но все равно поглядывать на чужие творения нехорошо». От нового взрыва хохота в окнах задребезжали стекла. Отсмеявшись, Карл развел руками. «Ну, с моими делами вроде все. Можно переходить к вашим». Все недоуменно переглянулись. Виктор, прокашлявшись, пояснил состояние людей. «Видите ли, Карл Фридрихович, о детях мы и собирались поговорить». «А, ну видите, как удачно все получилось. Я и свои дела решил, и ваши». Все расходились по домам в хорошем настроении. Мечта стала еще на шаг ближе.